«Конечно, но поторопитесь». «Непременно». «Доставай второй шар», — сказал Нарилу. Нарил нырнул под тент и быстро вытащил оттуда второй шар. «Закрепи его, как и предыдущий, между манипуляторами технического дроида. Дай планшет, скину тебе туда маршрут». «Вот, получил». «Смотрю». «Да, но ангар закрыт». «Вот коды доступа к искину ангара. Приоткроешь внутренние ворота и выпустишь дроида на станцию. Смотри за ним. Как только достигнет финальной точки маршрута, активируй». «Понял». «Я на челнок, это быстро, скоро вернусь». Поднявшись на борт челнока, сразу последовал за Райвином в узкий коридор. Интерьер корабля оказался под стать его элегантному внешнему виду, минималистичный, функциональный, с тщательно продуманной эргономикой. Никаких излишеств, только необходимое оборудование. «Проходите в кабину», — Райвин жестом указал вперед. «Нужно закончить передачу как можно быстрее». Кабина пилота оказалась просторнее, чем ожидал. Голографические панели управления сейчас мерцали приглушенным светом. Пилотских мест было два, и каждому пилоту определен свой функционал. «Корабль полностью автономен», — начал рассказ Райвин, активируя главную консоль. «Искин последнего поколения способен справиться практически с любой нештатной ситуацией. Вооружение на нем, к сожалению, практически отсутствует, за исключением двух зенитных турелей, но поверьте, оно куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд». «А гипердвигатель?» — спросил я, осматривая приборную панель. «Модифицированный, последняя модель. Официально таких еще нет на гражданских судах», — в голосе Райвина промелькнула нотка гордости. «Дальность прыжка увеличена на 30% по сравнению со стандартными моделями». «Удивлен, что для простого челнока выделили такой гипердвигатель», — заметил я, проверяя системы жизнеобеспечения. Райвин на секунду замешкался, затем пожал плечами. «Моя задача — просто доставить корабль. Вопросы о целесообразности не в моей компетенции». «Понимаю», — кивнул я, хотя мои подозрения только усилились. «Слишком дорогой челнок для простого курьера. Что-то с ним нечисто, но меня это сейчас волновало в последнюю очередь». Райвин протянул мне кристалл данных, все коды доступа, навигационные карты и инструкции здесь. «После активации корабль признает вас как главного пилота». Я вставил кристалл в разъем консоли. По экрану побежали строки данных, интерфейс мигнул и перезагрузился. «Идентификация завершена». «Добро пожаловать, капитан Блесс», — произнес мелодичный женский голос Искина. «Чувствительность реагирования на уровне военных кораблей», — добавил Райвин. «Вам понравится с ним работать». Я быстро проверил основные системы, все функционировало идеально. «Что-то не так?» Райвин заметил мое замешательство. Глава 20, нет, все отлично, улыбнулся, скрывая беспокойство. Просто не ожидал такого уровня технологий. Вроде обычный курьерский челнок, а стоит такая продвинутая система. Райвин согласно кивнул, да, такая необычная комплектация получилась. Если бы выполнял заказ, все бы сделал по-другому. Впрочем, мы отошли от темы нашей встречи, я выполнил свою часть работы. Теперь мне нужно только подтверждение передачи и, разумеется, оплата всей суммы за исключением аванса, уже полученного от вас. Активировал свой планшет и перевел необходимую сумму. «Проверьте», — протянул планшет Райвину. Он просмотрел данные и удовлетворенно кивнул, все в порядке. «Челнок ваш. Рекомендую не задерживаться на станции. Похоже, здесь становится неспокойно. Вы заметили что-то необычное?» — спросил, стараясь выглядеть лишь слегка заинтересованным. «Скажем так, в последнее время на станции явно что-то происходит. В сети пишут, что видели танки. Говорят, сегодня была перестрелка около шлюза. И несколько раз замечал, что около ангара крутились разумные, которые явно не относятся к обслуживающему персоналу. Наши взгляды встретились, и стало понятно, что он знает больше, чем говорит. «Спасибо за предупреждение», — сказал. «Как вы планируете покинуть станцию?» «У меня есть билет на пассажирский лайнер», — Райвин направился к выходу. «Он отбывает через 2 часа. Надеюсь, к тому времени вы будете уже далеко отсюда. Вы знаете, тоже сегодня слышал, что около очистных сооружений была перестрелка. Думаю, это в очередной раз или нелегалов ловят, или наркокурьеров пытаются задержать. Поэтому туда лучше не совался. А так на станции все спокойно и удачного вам пути». «Благодарю», — ответил он. Кивнул ему в знак понимания и проводил до приоткрытых наружных ворот, около которых почему-то торчал Нарил. Когда Райвин скрылся из виду, подошел к нему: «Ты чего здесь торчишь? Вон там 3 каких-то подозрительных личности стоят. Вот и наблюдаю за ними», — Нарил кивнул в сторону коридора. «Эти, судя по всему, не по нашей душе». «А по чьи?» — нахмурился Нарил. «Их интересует бывший владелец челнока». «Почему?» «Не знаю, может, он им задолжал или что еще. Тебе не все равно. Закрывай ворота. Лучше расскажи, как там у тебя дела с дроидом». «Едет, но ему еще далеко ехать», — пожал плечами Нарил. Понял. Тогда пошли обратно. Мы быстро вернулись на платформу. Поднял ее в воздух и залетел в грузовое отделение челнока, где посадил. Все, леди и джентльмены, наш полет на этом транспортном средстве закончен, перебираемся в другое транспортное средство, после чего стал вместе с Нарилом обесточивать дроидов и всю остальную технику, хотя в этот раз это и не требовалось по большому счету. После чего быстро вернулся в рубку и запустил глубокое сканирование систем. Что-то подсказывало, что следует проверить корабль более тщательно перед отлетом. Остальные пока занялись осмотром челнока. Результаты сканирования не заставили себя долго ждать. Корабль казался чистым, однако одна вещь неприятно царапнула. На челноке стоял совершенно новый идентификатор, но записи журналов свидетельствовали о нескольких прыжках. Любопытно, пробормотал себе под нос. «Что там?» — спросила Марине, после осмотра оказавшаяся в соседнем кресле. За ней следом подошел Нарил. Кто-то очень тщательно пытался скрыть историю этого корабля, ответил, пролистывая отчет сканирования. Идентификационные коды новые, но корабль уже совершал несколько гиперпрыжков. «Украденный», нахмурившись, предположила Марине. «Скорее, списанный через черный рынок. Возможно, кто-то из высокопоставленных чиновников или военных фиктивно уничтожил его, а потом продал нелегально. В таком случае становилось ясно, почему на корабле стояло оборудование и гипердвигатель военного класса. Здесь даже есть комфортная жилая каюта», Марине выглядела приятно удивленной. Не ожидала такого от простого челнока. «Для курьерских челноков это действительно роскошь», согласился. «Кстати, как дела с нашим вторым шаром?» обратился к Нарилу. «Дроид почти на месте», — отозвался тот, проверяя планшет.